Глава 32. Марат Умаров. «Заказчики покушения найдены», — проговаривает четко президент, смотрит на меня прямо, сканирует взглядом. Киваю. Знаю, что дело было на личном контроле Золотова, а он не тот человек, который хоть что-то спускает на тормозах. Мои люди нашли исполнителей. Концы были зачищены, но не до конца. Президент встает из своего стеганого кожаного кресла, проходит к окну в пол. Белоснежная занавеска колышется от дуновения ветра, а мощная темная фигура на фоне заходящего солнца смотрится на контрасте. Влад – мужик крепкий, хорошо сбитый, широкий в плечах. Сказывается армейское прошлое. Про него многое говорят, легенды ходят. А вот я знаю, что в свое время Золотов был в ряду пацанов, брошенных в пекло на Востоке. Из его роты выжили двое – он и рядовой – которого Влад тащил на себе несколько километров. Своих бывший военный не бросает. Ни тогда, когда был пацаном совсем, ни сейчас, когда возвысился до небывалых высот. Президент разворачивается и вновь смотрит на меня. В руках бокал держит и делает глоток. «Ты хорошо поработал, господин советник. Многое поднял, вывел на свет, так сказать, схемы, которые требуют внимания. Киваю». Мои ребята землю носом рыли. Хотя не только мои. Ставров и Воронов также много нашли. Покушение в клинике жены Ставрова было против Алины. Выдаю последнюю информацию. Мы с Лексом славно поохотились. Выяснили все обстоятельства диверсии. А потом? Потом Ставров выключил добропорядочного бизнесмена и пустил в расход тех, кто покушался на самое ценное – на жизнь его семьи. Президент вскидывает резко очерченную бровь, без слов требует пояснений. Планировалось похищение Алины Ставровой, только помешало мое присутствие в клинике, а также мои люди, которые сразу же начали реагировать, блокируя все выходы. Алину попросту не могли незаметно вывести из здания, и она быстро среагировала, спасала мою дочь. Возможно, если бы не Мира, она бы замедлилась, осталась бы в кабинете, а дальше... Замолкаю. Дальше ее бы просто ликвидировали, если бы не смогли выкрасть. Помешал случай. А именно Оля, которая решилась прийти ко мне и прокричать о том, что я нужен им. Золотов вновь занимает свое место в высоком кресле. Ставит стакан на стол и обращает взгляд на зеленую настольную лампу. С президентом диалог не бывает долгим. Мне не нужно прояснять детали. Владислав Олегович барабанит пальцами по столу, что уже говорит о том, что картину вырисовывает перед своим мысленным взором. «Ну что же», — наконец выдает спокойно. «Хорошо подготовились, смотрю, конкуренты. Я Воронова направил на север. Там осиное гнездо вскрылось. Заговоры, куларные игры, растрата государственных средств — все аккурат к выборам». «Что будем делать по ситуации, Владислав Олегович?» «Задаю вопрос, а ведь сам числюсь в советниках президента». Но тем Золотов и силен, что особо в услугах советников не нуждается. Мы, скорее, не то чтобы друзья, но соратники, товарищи по делу, по целям. Иногда мало усилий одного, чтобы привести к решению вопросов и осуществлению целей. Многое надо решать на местах, и решение Золотова направить в логово врагов Воронова обосновано. Ниточки ведут, и клубок рано или поздно распадется. «Ну что же, господин Умаров, в принципе, далеко искать не нужно. Скоро выборы, а мы ищем тех, кому выгодно. Соответственно, за всем стоит мой конкурент, Баринов, как один из вариантов». Золотов ухмыляется, и что-то зловещее проскальзывает в его белоснежном оскале, заставляющее даже меня, матерого мужика, подобраться. «Основной он. Его пока с шахматной доски не вывели. Посмотрим, кто выйдет в свете складывающихся событий». «Думаете, есть еще кто-то?» — спрашиваю, уже зная наперед ответ. И президент лишь неопределенно мотает головой. «Предвыборная гонка — дело грязное. Косвенно мы знаем, кто за этим стоит, но все зачищено, недоказуемо. Исполнители приговорены. Ну, всегда у кого-то может быть кот в мешке. И надо, чтобы этим кем-то всегда были мы». Киваю. Мудрые слова. Золотов вообще мужик тертый, иначе бы на такой стул не присел бы и столько лет у руля не был. Война за президентский пост только начинается, Марат Фахраевич. Вода становится мутной, и все хищники, которые скрывались на дне, поднимаются и оголяют пасти.